Так, я сейчас приду, чтобы краску мне для двери дала. Понятно? Я пойду за что-то там ковыряла. И замок мне ставь. Чего? Чего? Замок мне новый ставь давай. Ты мне ковыряла дверь, разломала замок весь. Ну-ка пришла, быстро поставила. Я что скорее хуй твой скорее расковыряю, чем дверь. Ртом с дверью стоял. Мне не справиться, а с хуем своим справлюсь. Вот ртом. Да потом хуякнул, блядь. Ага, ртом будешь мне хуй ковырять. Да, нет, топором буду хуй ковырять. Вот ртом. Топором по хую как штукну, блядь. Губками, блядь. По хую топором, блядь. Ну-ка замок ставь, блин. Замок ставь. Хуй тебе, вот. А не замок. А хули ковыряла? А чё ковыряла? Совсем старая с ума поехала? Ты паскуда, блядь. Ёбаная тварь, я тебя посажу, блядь. В дурдом пойдёшь. За клевету посажу, подлюга, да, ёбаная. Замок ковыряла? Ковыряла. Проститутки! Проститутки родила бандитов! Ну-ка, вставляй быстро. Вставляй замок быстро. Так, ты чё там, циркаешь?